На одну из подвод уже были погружены кровати, диваны, комоды, огромный платяной шкаф с зеркалом. За грузчиками, выносившими рояль, с плачем тащила старая служанка Ева и, потрясая кулаками, вопила: «Осторожней, ироды! Рояль дорогая! На ней барин молодой играет! Испортите вещь! Что мы барину скажем?» «Успокойтесь, Ева», — сказал Кальман. «Эти вещи уже не вернутся». «Как не вернутся?» — опешила Ева. «Их описали». «Это писатели, что ли, утрешние?» — сообразила старуха. «Всю квартиру облазили и все пишут, пишут, пишут, как ненормальные». «Они не писатели», — улыбнулся Кальман. «Куда хуже. Финансовые инспектора». «Ну, мне такого без стакана не выговорить», — проворчала Ева. «Ну, что ж, мы в пустом доме останемся?» «Нет, не останемся. Дом тоже описан». И мимо онемевшей Евы вошел в парадное. Жена, старший сын Белла и четыре дочери ждали его в пустой комнате, служившей некогда столовой. Мимо них из других комнат то и дело проносили всевозможные вещи. Писатели, устроившиеся в коридоре за столом, помечали изъятые вещи в длинном списке. «Отказали?» — спросила жена. Она выплакала все слезы и сейчас производила впечатление относительного спокойствия. «Разумеется. Сегодня же отправимся в Пешт». «Отец, я не поеду», — сказал Белла. «Что это значит?» — нахмурился Кальман. «Я пойду служить в банк. Кто-то должен работать. Мы не можем всей семьей сесть на шею родственникам». «Ты пойдешь работать в банк, который нас разорил?» «Да. Я уже был там. Я сказал, вы отняли у нас все, так дайте мне возможность помогать семье». «И они взяли тебя?» «Без звука. Впрочем, сперва устроили небольшой экзамен, но ведь я хорошо подготовлен. Тут нет никакого благородства с их стороны, отец. Работы будет много, а жалование маленькое». «Тут есть великое благородство, сын мой», — патетически воскликнул господин Кальман, который, не читав Диккенса, порой в точности повторял интонации и жесты бессмертного мистера Майкобера. «Твое благородство! Разреши обнять тебя от всего сердца, жена, дочери! Перед вами редкий пример самопожертвования. Запомните этот миг!» Он смахнул слезу. «А что делать с нашим меньшим, нашим Вениамином, что в детском неведении резвится в поместье своего родовитого школьного друга?» Впав в деланный тон, папа Кальман не мог от него избавиться. «Надо написать ему, чтобы он сидел там как можно дольше», — предложила мадам Кальман. «Куда нам его девать? Но разве добрая будапештская тетка не приютит бедного сиротку?» — витийствовал господин Кальман. — «Побойся Бога, дорогой! Какой же Имра сиротка? Мы, слава Богу, живы и не собираемся умирать. Ну, потеряли деньги. Было бы здоровье и мужество». — «Здоровье и мужество. Ты это хорошо сказала. Молодец, женушка. Правда, я предпочел бы деньги». — «Ладно, напиши ему, чтоб сидел на месте. Это и счастливчик. Мы будем ютиться не везде где, а он — наслаждаться жизнью и лучшим поместьем нашего округа. Итак, будем собираться». — «Собирать нам нечего. Все при нас». — «Тем лучше», — беспечно сказал господин Кальман. — «Не придется тратиться на перевозку и на носильщика», — добавила жена, — «и на оплату багажа». — добавил Белла. — И на носильщика в пеште, — сказала Розика. — И на подводу, — добавила Вильма. — Колоссальная экономия! — обрадовался господин Кальман. — Ну, дети, присядем на дорогу. Черт, ни одного стула. А, плевать, мы люди не суеверные. Вперед к новой жизни! Эй-я! Изгнанник. Не ведая о несчастье, постигшем семью, юный Имре безмятежно резвился в садах первых шеффокских богачей, родителей его школьного приятеля Золтана. Тот роковой день начался, как обычно, с шоколада и лимонного торта на открытой террасе, овиваемой ароматом роз. Два упитанных мальчика быстро разделались с угощением и вытерли салфетками коричневые сладкие усы. На них умильно поглядывала чинная и томная мама Золтана, одетая так, словно вокруг не сельская пустынность, а будапештская эспланада. Огромная, словно цветочная клумба, шляпа, отделанная кружевами платье. — Кем ты хочешь стать, Имре, когда вырастешь? — спросила дама. Не потому, что это ее сильно интересовало, а потому что этикет требует занимать гостя. — Министром юстиции, — не задумываясь, ответил Имре. Аппетит его повысился за минувшие годы. — Какой умница! — умилилась дама. — Ты наверняка будешь министром при связях твоего дорогого отца и влиянии, каким он пользуется в Шеффоке. Ну, а ты, мой мальчик? Завистливо поглядев на Имре, иш, министр шагнул и, шумно втянув воздух полуоткрытым ртом, аденоиды, Золтан выпалил. «Императором!» Дама испуганно замахала руками. «Глупыш!» — произнесла она с интонацией, подразумевавшей более крепкое слово. «Для этого надо быть Габсбургом, а не Габаром». «А я поменяю фамилию», — находчиво отозвался сын. Матери очень хотелось дать ему подзатыльник, но неудобно было в присутствии постороннего. Она тщетно придумывала подобающую случаю сентенцию. «Почтальон! Почтальон!» — закричал Золтан и кинулся с террасы навстречу человеку в форме и с большой кожаной сумкой через плечо. Он вернулся с ворохом конвертов, газет, рекламных проспектов. «Тебе, Кальман, письмо!» «А это все тебе, мама!» Имре схватил письмо и, узнав каллиграфический почерк старшего брата, отбежал к кустам жимолости, чтобы без помех прочесть дорогие строки. «Братишка», — писал Белла, — «отец разорился, и нас выгнали из родного дома. Где мы будем жить, неизвестно. Постарайся пробыть у своих друзей как можно дольше, а потом поезжай к нашей доброй тетке в Будапешт». Так решил семейный совет. «Не вешай носа, малыш. Твой любящий брат Белла». Имре заревел сразу без разгона. Дама, в отличие от сына, у которого был неважный ушной аппарат, услышала этот плач и как-то нехорошо усмехнулась. С плотоядным видом она перечитала только что полученное ею письмо и удовлетворительно покачала головой. «Сколько веревочки не виться! Все?» кончику быть. — Что? — гнусаво спросил сын. — То. — Приезжает младший Вереци. — А ты мне ничего не сказал. — Его мать сама тебе писала. — А когда еще он приедет? — Когда-когда? — А если завтра? Что тогда? Сын оторопело посмотрел на мать. — Позови мне Яноша. — Какого Яноша? Тут же каждый второй Яныш, кучера, кого же еще? Живо!